Глава 10. Адам. Новый день приносит новые проблемы. А все потому, что Лео влез туда, куда не просили. Мне звонит Красилов и требует личной встречи. Это последнее, чем мне хочется заниматься, но я все же еду в офис. Потому что, во-первых, такими клиентами не разбрасываются, а во-вторых, неплохо бы лично поговорить с Ильей и понять, в чем же его интерес на самом деле. Что-то Лео не договаривает. Все-таки не его это уровень. «Адам, рад, наконец, застать на месте». Красилов вальяжно заходит в кабинет, напрочь игнорируя тот факт, что вообще-то стоило бы постучаться. Секретарша, естественно, не успела доложить о госте. Впрочем, он всегда так делает. «Дела, увы, так что не будем терять времени». «Конечно», — кивает Илья и усаживается в кресло. «Твой брат заверил, что все сделает как надо, но у меня есть подозрение, что нет». «Лео дал повод так думать?» Осторожно уточняю, уже прикидывая, где мог облажаться мелкий. Клиент демонстративно морщится. «Не совсем, но и не в этом дело. Я уже имел опыт работы с тобой. Так что предпочитаю без посредников, так сказать. Пусть он и сделал часть работы». «Эту часть нужно переделать. Показать неосведомленность – главная ошибка». Так что я изо всех сил держу лицо. «Не стоит. Леонид справился с поставленной задачей. Девка и правда окрутила Маковецкого, так что тот мозгами потек. Однако я хочу, чтобы дальнейший ход дела контролировал лично ты. В таком случае давай проясним некоторые детали. Предлагаю, хватаясь за возможность, наконец, разложить все по полочкам». «Зачем тебе эта контора? Не твой ведь уровень». «А брат тебе не рассказал?» — ухмыляется Красилов. «Лео имеет склонность брать на себя больше того, что может вывести. Я был крайне занят в тот период и не смог лично обсудить с тобой моменты сотрудничества. Так вот теперь ему кажется, что он сам справится идеально. Комплексы, сам понимаешь». Илья кивает задумчиво. «Впрочем, ему я и не объяснял, зачем. Он слишком зеленый, резвый. А мне бы хотелось сыграть красиво, так, как умеешь ты». Ловлю себя на мысли, что в крови гуляет адреналин. Люблю такое, когда задание сложное, когда клиент – достойный противник, когда найти филигранное решение – настоящий вызов. О том, что Маковецкий – муж Ярославы, я себе думать запрещаю. Как и о том, что это ей он изменяет. «Я это уже понял. Итак, в чем твоя настоящая цель? Не в активах же?» «Нет», – ухмыляется Илья, чуть подается вперед. «Хочу унизить этого придурка, который посмел мне отказать». «Ты пытался выкупить фирму в лоб?» – удивляюсь я. «Нет, конечно. В этом случае я бы переплатил как минимум вдвое», – фыркает Красилов. «Но вообще меня интересует его супруга. Ты наверняка уже видел досье». «Видел», – подтверждаю, а с самого начинает потряхивать. «Так вот, девка, что надо». «Миниатюрная, красивая, очень перспективная пианистка». «И?» «У меня таких в коллекции еще не было. Хочу, чтобы она, голая, сыграла мне пару этюдов, или что там у них». Довольно скалится Илья. «Такое вот желание – попробовать нечто новенькое». «Причем тут фирма?» «Годы тренировок и выдержка, которую я оттачивал столько времени, помогает мне спокойно продолжать беседу». «Ни при чем. Я предложил ему денег за выходные с его женой. Он отказался». «Вообще это не мое дело. Не моя женщина, не моя тема. Все, что меня касается, довести контракт до финала, получить остаток денег и пойти жить дальше своей жизнью. Я должен просто проигнорировать то темное, что поднимается во мне. Зверь, который бесится и точит когти о прутья, эгоистично требует сначала самому получить сатисфакцию. Поэтому ты решил дожать через фирму? Теперь я получу оба лота, и фирму, и бабу. Цинично ухмыляется Красилов. Ты же знаешь, терпеть не могу отказов. Допустим, как любовница поможет решить тебе эту ситуацию? Как и всегда, у мужика мозг потек. Он подмахнул, не глядя, пару бумажек. Вот и ниточка, за которую стоит потянуть. Хотя Маковецкий и так наследил немного, но для усиления эффекта вышло неплохо. Так а от меня-то ты чего хочешь, если Лео уже все устроил? Лучше тебя никто не сыграет эту роль, снисходительно поясняет Илья. Твое имя имеет нужный вес. И если ты придешь к Валерию с требованием погасить определенные долги, это его напугает. А я так вовремя окажусь неподалеку и предложу ему отличную сделку. В итоге все получат свое. Но Ярослава может ведь и не согласиться. Красилов надменно фыркает. Эта строптивая коза, конечно, может повыделываться для приличия. Но она сделает все, что нужно. Ей же захочется помочь муженьку. Вспоминаю то, в каком виде была Ярослава, и начинаю подозревать, что не так уж она и мотивирована помогать мужу. Если, конечно, мои подозрения окажутся верными. Усилием воли заставляю себя не думать о планах клиента на ее тело. К черту! Это меня не касается. Я не должен вмешиваться. И все же... Так что, мы договорились? Естественно, киваю. Фирму мы уроним. Тем более, раз долги уже, так сказать, заложены. Проверка сработает качественно. «Рад слышать. Управишься быстрее, чем обещал Лео, получишь премиальные». Я лишь сдержанно улыбаюсь. «Не фырчи», — смеется Илья. «У меня есть пара влиятельных партнеров. Им бы тоже пригодились твои услуги. Я могу порекомендовать тебя. Поверь, такими связями не разбрасываются». «В этом весь Красилов». Каждого, даже того, кто работает за деньги, он держит на крючке. В случае со мной я позволяю ему так думать. Пожимаем руки, прощаемся. А оставшись один, снова открываю фото Ярославы и задумчиво смотрю на монитор. «Что же мне с тобой делать, дорогая бывшая невеста? Ты же и мне должна, причем немало». Ведь за прошедшие годы проценты набежали очень и очень приличные. А я долги никому не прощаю. И ты не станешь исключением. Не-а. Примерный план действий выстраивается сам собой. Красилов, конечно, погорцует, но для начала я сам сниму сливки с того шоу, что устроил младший. Поэтому надо кое-что разузнать про бывшую. И кое-кто мне в этом поможет. Достаю телефон, предвкушая длинную красивую игру. Пришло время платить, Ярослава. День добрый. Хочешь срочный и прибыльный заказ? Если бы я только знала, чем обернется для меня это решение...